По городу даже прошел нехороший шепот, а не сжечь ли нам это здание администрации. Нет, нет, совсем не за эффективное освоение бюджета, а за то, что там поселилась зараза, ведь коту дворовому ясно, что народ, который купается только раз в день, это разносчик всяких инфекций, как те городские голуби. С городскими голубями поступили радикально, как только узнали, что эти птички самые главные разносчики кучи болезней. Их просто выгнали из города к херам собачьим. Из администрации стали пачками увольняться люди, которые перестали понимать своих коллег, ну, тех, которые редко моются. Ведь сами посудите, как можно работать рядом с вонючим коллегой. Да и опасно с таким работать, к такому во двор запросто может прилететь граната. Ну, что скажешь, перестал электорат уважать грязнуль. Увы, были и перекосы, куда без них. Это Россия. Одна незначительная прослойка электората на почве всеобщего помешательства на чистоте приобрела устойчивую мизофобию, а другая прослойка – гермофобию. Хотя были счастливые обладатели и двух этих фобий. Так что в городе стало гораздо больше заскорбевших на голову горожан. Город постепенно стал превращаться в стерильную территорию. Ночью и днем все постоянно мылось и чистилось. Гости города, а особенно иностранцы, резко выделялись от аборигенов. Гости с опаской посматривали на озабоченных местных, которые постоянно что-то терли и мыли. А многие местные стали откровенно шугаться от иногородних гостей и иностранцев. Те же мылись мало, мало ли какую заразу притащит сюда. На иностранцев стали смотреть, как на дикарей, которых надо было сначала отмыть, потом уже общаться с ними. Над динозавровостью иностранцев местные уже начали посмеиваться. Жуткий случай произошел с женщиной из Армении. Об этом долго шептались местные, многие даже не верили, что такое может быть. Так вот, эта женщина в центре города на тротуар бросила фантик от конфетки. Тут же к этому фантику бросилось человек 10 местных с черными мусорными мешками, сразу же утилизировав этот фантик. На женщину при этом смотрели как на исчадие ада. Ее спасло только то, что она иностранка. А, понятно тогда, успокоились местные. Ведь все знают, что за чертой города живут странные люди, которые моются меньше, чем 3 раза в день, дикари. Вначале большая проблема была с бомжами. Те как-то не очень хотели мыться. Решили и эту проблему. Их просто отлавливали и мыли насильно. Большинство бомжей такое к себе отношение восприняли с фатальной покорностью судьбе, но некоторые царапались и кусались. Но их все равно мыли до блеска. Идейные бомжи тут же, сразу после помывки, убегали из такого негостеприимного города. А на тех бомжей, кто согласился мыться 3 раза в день, было страшно смотреть. Эти люди очень мучились, поэтому некоторых мучеников местные даже зауважали. Леня теперь торчал на своей точке постоянно и отрабатывал доверие граждан. Теперь он на всех желающих накладывал неконтактное воздействие своей длани. Все было просто. Желающий подходил к Лене, а тот проводил своей рукой у него над головой. Человека обдавало, как все потом говорили, очищающим жаром, появлялась эйфория и хорошее настроение, улучшались умственные способности и общее самочувствие. Денег Леня не требовал, но кто хотел, тот мог кинуть деньги в картонную коробку. Многие кидали. Леня не остановился на достигнутом, и опять осчастливил город новым своим озарением. Для многих это было неприятно, да что там неприятно, это был удар ниже пояса. Леня запретил курить. Нет, он не настаивал, чтобы курильщики бросили курить, а пьяницы бросили пить. Он только многозначительно сказал, что он недоволен курильщиками, как и пьяницами. Скрипя сердцем, 9 из 10 курильщиков бросили это дело, чем нанесли грандиозный урон табачному бизнесу. Табачные ларьки и всякие кальянные были обречены, но 1/10 стойка продолжала предаваться этой нехорошей привычке. Вздыхали, боялись, но курили. Если этот удар город перенес тяжело, то другое нововведение Лени горожан очень обрадовало. Леня подарил городу магические свечи. Со свечами вышел курьез. Леня никогда бы не додумался до такого, но что получилось, то получилось. Однажды вечером в квартире у Лени вырубилось электричество. Это периодически бывает. Тогда электорат некоторое время сидит без света, ждет, пока ремонтники это дело поправят. Леня свет не стал ждать, а потребовал от Митрича свечки. Через несколько минут свечи были у Лени. Чиркнув спичку и запалив фитиль, Леня принюхался. Гарь от горения свечки ему категорически не понравилось. Тогда Леня поступил, как всегда, иррационально. Он взял пару капель эликсира и капнул их в кастрюлю с водой, Потом в эту жидкость окунул свечи. Свойство свечей поменялось радикально, оно просто взяло и стало фантастическим. Обыкновенные стеариновые свечи горели, но зеленым пламенем. Запах они издавали очень приятный, но главное их свойство открыл Митрич, который вдруг объявил, что их огонь улучшает самочувствие. Опробовали огонь этих свечей на Феде и бабе Мане. Те в один голос сказали, что это чудо. Теперь провидец в глазах его почитателей превратился в чудотворца. Леня велел принести ему несколько тысяч стеариновых сечек. За короткое время он искупал эти свечи в волшебной воде и стал таскать их на свой пятачок. Там он свечками одаривал хороших горожан, которые совершили подвиг во славу чистоты города. Всего-то и надо было, что в нескольких словах описать свой подвиг. Например, собрал большой мешок мусора и сдал его на помойку. Вымыл перед домом асфальт с шампунем. Помылся сегодня уже 4 раза. Искупал бомжа. Провел воспитательную беседу с грязнулыми чиновниками. Посадил 4 кустика. Истребил 2 крыс и мышей. Тогда Леня вручал герою свечку. Выяснилось, что стоит только этот огонь пронести около человека, как у того улучшается здоровье. Экспериментальным путем было доказано, что заболевший ОРВИ или гриппом, встает на ноги через час после того, как около него немного погорит свечка своим зеленым пламенем. Еще этот огонь лечил чесотку, выводил глистов и лечил плоскостопие. Так что получить из рук чудотворца свечку считалось очень почетным делом. Нашлись некоторые дельцы, которые стали продавать за большие деньги свои свечи, якобы от Лени, но таких дельцов быстро выводили на чистую воду и били им морду до крови, ведь их свечки не горели магическим зеленым светом, а если и горели, то сильно воняли, а жизнь в городе продолжалась, правда, со своей спецификой, непонятной как быдловатым, так и нормальным приезжим. Вот, например, почему в городе пользуются особым почетом и уважением люди, гордо носящие специальную униформу бордового цвета, все в черных очках, в черных перчатках, а на груди и спине эти люди несут эмблему. В белом круге сидит перепуганная крыса, которую перечеркивает красная полоса. Эти люди занимаются истреблением крыс и мышей. Очень почетная и героическая работа в этом городе. Ведь не каждый может выйти один на один с мышью, а тем более с крысой. Эти люди смогли, тем самым они берегут здоровье своих сограждан, ведь известно, что крысы и мыши только чуть лучше голубей, такие же засранцы. Таких героических людей Леня одаривал своей волшебной свечкой и благословлял на подвиг. Только чиновники боязливо косились на этих парней и девчат, поговаривали, что истребители крыс могут истреблять не только грызунов. Но, то дело такое, а ты не воруй. Бедным чиновникам стало невозможно работать. Судите сами, не отдашь вышестоящим хорошим людям половину от кусочка бюджетного пирога, не будешь работать, отдашь еще хуже, тогда обязательно придут проклятые дератизаторы со своими мочалками, и управы на них нет. Вон один из советников мэра нанял группу специалистов для противодействия дератизаторам, и что вышло? Похабень вышел. Спецы приехали, расположились на точках, думали, что все будет чики-пуки. Но советник не учел фактора Лени, а Леня как-никак провидец. И этот провидец не стал ничего скрывать, взял, и по простоте душевной, выдал дератизаторам все явки спецов, их вооружение, количество, от какого авторитета они приехали, кто с ними в контакте в этом городе, включая советника мэра. Ночью в городе была заполошная стрельба из автоматического оружия, впрочем, народ на такую мелочь уже и внимания не обращал. Стреляют, значит так надо, хуже не будет. Милиция сделала вид, что внезапно оглохла и ничего не слышит, а телефоны вдруг все в управлении поломались. ФСБ вообще стало себя вести тише воды и ниже травы. Да и кто в здравом уме будет противопоставлять себя людям, которые смело выходят на битву с мышами, а до этого бились со скорпионами и зомби? Понимать надо, в результате ночной стрельбы спецы исчезли, а их оружие куда-то делось. Утром нашли и советника мэра, правда он успел повеситься в самом центре города на дереве, еще и дощечку на грудь себе повесил «я вор». Наверное, совесть заела. Осознал человек, что в отношении своих сограждан был категорически неправ. Да, подумал электорат, дела. Эти ребята, которые во власти уже даже не делают вид, что они заботятся об электорате и что-то там стабилизируют и поднимают с колен, они просто посылают всех 3-этажным, это чтобы быдлу было доходчиво. Народ в ответ сочинял матерные частушки, а также песенки о чиновниках, и орал такие песни под окнами администрации. И зачем горбатить мне, и зачем трудиться? Без чиновников народ не может обходиться. Я не буду горевать, да и что тужить? Ведь начальниками сразу все не могут быть. Но начальником ведь быть тоже нелегко. Надо много есть и пить крепкое вино. То банкеты, то фуршет, то какой прием. Еле прохожу домой я в дверной проем. Ну, а ты уж извини, мой честный народ. Ну, не доходят наши руки до твоих забот. Нам своих проблем хватает, чтобы здесь сидеть. Надо, в общем, постараться задом повертеть. Впрочем, словесно доставалось не только чиновникам, но и представителям религиозных организаций. Думаете, что наш народ самый религиозный в мире? Враки. Основой для религиозности может быть только благоговение и страх Божий. А наши люди произносят имя Божие в суе, при этом почесывая себе задницу. Наши люди, по натуре своей, глубоко атеистичны. У них много суеверия, но нет и следа религиозности. А духовенство находится у них в презрении. Именно про попов издревле люди рассказывают всякие похабные сказки и называют попов дурья порода. Для нашего народа поп – это олицетворение обжорства, скупости, низкопоклонничества и бесстыдства. Кто-то во власти подумал и решил, что в зачумленный от чистоты город надо ввести войска. Достали они уже всех правильных и санцеликих своей стерильностью. Но дурака отговорили, объяснили, что в войсках тоже люди, и не факт, что они начнут выполнять приказы по искоренению дератизаторов, скорее, наоборот. Но много дураков было с радикальными предложениями. Отрезать город от воды, отключить свет и газ, перекрыть дороги. Угу, кивали головой умные, отрежьте, перекопайте, только потом не ждите из этого города волшебных свечей, которые дурак Леня раздает за просто так, и которые вне города уже продают по 100 тысяч и более. И учтите, что тогда эти самые дератизаторы с мочалками могут прийти лично к вам. Есть там такой провидец, который все знает, даже где кто живет, и то знает. Как же на него, гада, найти управу? Да никак, лучше делать вид, что его нет. А деньги? Да ладно, в другом месте своруем, то есть оптимизируем бюджет. Потихоньку и полегоньку, но метаморфозы с организмом Лени продолжались. Периоды просветления мозга у него все увеличивались, но увеличивалось и количество потребления пищи. Леня подсадил на воду с катализатором и верного Митрича, у того тоже начались изменения в организме, что отразилось на бабе Мане. Теперь эти два организма ели за троих. Ошибка, они ели за шестерых. Сначала баба Маня с умилением следила, как эти два проглота поглощают ее еду, а голодали родимые, а баба Маня знает, как откормить мужика до справных размеров. Потом ее стал беспокоить такой ненормальный аппетит ее подопечных. Благо, что они на еду давали хорошие деньги, а то бы она давно прекратила кормить таких проглотов. Может, у них завелись прожорливые глисты, вздыхала баба Маня, ставя на плиту 9-литровую кастрюлю с картошкой. Жрут, кормильцы, как крокодилы. Ладно бы еще чудотворец, этому надо много энергии, а Митрич-то с какой радости так оголодал. Только баба Маня покормила завтраком этих двух аглоедов, как они уже интересуются. Что у нас будет на обед? Изыски всякие, кривя рот, отвечает баба Маня. Разносолы, ага. А, понятненько, значит, макарошки с сосисками и картошечка. Умненькие какие ребятки, идите, от греха, нагуливайте аппетит, окаянные. Внимательные клевреты и просто зеваки стали уже замечать, что праведник даже вроде как стал справнее, а то был тощий, как велосипед. Улучшение интеллектуальных возможностей у праведника тоже было замечено. В пересудах между жителями города все эти изменения фиксировались и обсуждались. Надо заметить, что к Лене в городе относились, мягко говоря, неоднозначно. 10% населения просто безоговорочно ему верило. Леня сказал, значит, так и надо делать, больше ничего и думать не надо. Но оставшаяся подавляющая часть была по отношению к нему более критична. Многие имели свое мнение, которое отличалось от мнения других. Поэтому образовалось множество фракций почитателей и критиков праведника. Все зависело от культурного и образовательного уровня горожанина. Если одни образовали секту говорящих со звездами и верили в самую крутую мистику, то другие были склонны относиться к феномену Лени с научным подходом. А наука – это вещь точная, ее не обманешь и на козе не объедешь. На той самой козе, которой понятно, что Леня – это не посланец со звезд, а тем более не представитель божества, а Леня – продукт злополучного Апшеронского полигона. Ага, того самого полигона, с которого совсем недавно убегали скорпионы, прихватив свое родовое дерево и кровожадные зомби, о которых лучше не вспоминать, до сих пор страшно. Ну, Алёня, Козе понятно, это чуть ли не самый главный конструктор, гениальный ученый, работавший на этом полигоне. Гениальный секретный ученый, ага, видите, как его милиция и ФСБ опекают. Оппоненты от таких заявлений смеялись в голос. Ага, секретный ученый, которого все с малых лет в городе знают. Если он и ученый, то только разбирающийся в спиртсодержащем пойле. Поэтому он с одной дурки на другую дурку периодически попадал. Знатный дурдомовец наш Леня, вот он кто такой. На что у противоположной стороны находилось множество убийственных аргументов. А вы уверены, что он точно на дурке был? Скорее всего, в это время он и работал на полигоне, а психбольница – это только прикрытие, маскировка, если хотите. Да, и где вы видели психа с такими феноменальными способностями? Скорее всего, Леня, работая на полигоне, пострадал. Открыл что-то грандиозное, о чем власти скрывают от нас, но пострадал. Помните, как власти пытались арестовать Леню, который предупредил людей о скорпионах и зомби? Ваат. Власти пытались скрыть от народа такую жуткую информацию, а Леню хотели зачистить, но мы отстояли отца родного, провидца и чудотворца. А помните, как власть с пеной у рта запрещала нам руки мыть и все остальные части тела? Помните, ваат. Так что надо беречь нашего Леню, который открыл нам глаза на то, в какой грязи мы раньше жили. С этим не поспоришь, оба оппонента приходили к выводу, что, да, надо беречь Леню. Некоторые даже заявляли, что пойдут и запишутся в дератизаторы. Эти ребятки, обожавшие праведника, готовы были перегрызть горло любому, кто наезжал на их кумира. Ведь именно Леня привнес в их жизнь смысл и интерес. Помните, как было интересно бегать по горам и истреблять скорпионов, собак-людоедов и супертараканов? А война с зомбями чего стоила? Уже тогда народное ополчение превратилось в некое подобие штурмовых отрядов, а теперь уже совершенно организованные, профессиональные и отмороженные на всю голову дератизаторы, к которым можно подойти и сообщить о грязнуле, о криминальной личности или о притоне наркоманов. Эти реагируют очень быстро и крайне жестко. Это вам не прокуратура, суды и, прости господи, милиция, у которых правды не добьешься. Эти действуют жестоко и радикально. Кто их не понимает, того они моют до блеска силком, так что кожа от чистоты скрипит. Эти за чистотой следят строго. Это вам не судьи и прокуроры. Действительно, качал головой народ. Наши судьи какие-то не совсем правильные. Одна судья фотографируется со своими друзьями, ворами в законе, другая по пьяной лавочке, на камеру произносит тост за свою киску про прокуроров. Этих борцунов с преступностью вообще без смеха не скажешь. Особенно, если судить по их делам и домам. Народ всю эту неприятную картину наблюдает и офигеет. Известно, что терпение нашего человека резиновое и чувство уважения к себе ничтожно, так что власти можно вытирать об него ноги. Поверили в это утверждение? Нет? Да, ладно. Совершенно не важно, что вы об этом думаете. Есть законы социологии и психологии, которые не перепрыгнешь. Есть еще математика с ее теорией вероятности и теорией хаоса. Кто знающий, тот с холодной головой может почти все процессы просчитать. И просчитывают те, кому это надо. Вот только цели у таких умников разные. Кому надо, тот знает, как просчитать критическую массу, и что такое точка кипения. Так, что страсти вокруг персоны Лени кипели нешуточные. А Леня ел, пил воду с катализатором, а когда у него чуть брезжило сознание, он произносил речи, бывало, даже внятные и понятные без перевода. А сам Леня здорово не заморачивался с экраном, что стал постоянно появляться у него перед глазами. Понятно, что он, великий и ужасный, передает, таким образом, Лене свою сакральную информацию, но этой информации было очень уж много, пока еще мозг Лени не мог не то, что проанализировать послание, а даже просто прочитать. Поэтому, зачем лишний раз париться, и Леня взмахом руки отгонял экран с информацией. Но некоторая информация вбивалась в мозг Лени, и тогда он доводил ее до сведения своей паствы и зевакам, хотя сам не понимал, что собственно он несет. Бывало, стоит Леня на своем пятачке, и вдруг у него рождается потребность выговориться, и понеслось. Он о нас все знает, и все он видит, вещал вдохновенно праведник. Он, в своей доброте, дал нам дофамин, потом подумал, и дал нам норадреналин, ага, вкурили, нечестивцы, именно он дал нам серотонин. Въехали в мудрость его, убогие, или не въехали, Тогда поясняю. Именно он дал селективные ингибиторы для обратного захвата серотонина. Что тут непонятно? Народ стоял притихший, потихоньку вкуривая очередное откровение. Сразу несколько клевретов записывали в блокнот это изречение праведника. Что оно означало, а бес его знает, но записать надо. К тому же за листочки с изречением праведника, кое-какие организации давали хорошие деньги. Так что в номинации «От мочи» у Лени праведника конкурентов не было. И в номинации «От чебуч» он всегда имел пальму первенства и желтую майку лидера. Частенько Леню спрашивали, что надо делать. Такие вопросы его очень злили, и он отделывался факом. Но вчера, на очередной такой вопрос Леня, вздохнув, ответил: «Стране нужны не проповеди попов, не молитвы, не мистицизм, а просвещение и пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с хотелками чиновников, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. Хотя, пока вам это не понять, Митрич, хлебавший по повелению Лени воду с катализатором, тоже стал постепенно приходить в себя. Он даже вспомнил, что у него в этом городе есть семья, которая без папки бедует, о чем он и сообщил как-то праведнику. Леня, недолго думая, всучил Митричу коробку, набитую деньгами, и велел отнести прямо сейчас семье. «Иначе прокляну», — пообещал он. Митричу пришлось вспоминать, где в городе живет его семья. Вспомнил. Не очень недалеко она живет. Жена и дочка встретили беспутного папоньку с диким удивлением. Он уже несколько лет не показывался дома, где-то бухал по-черному. А как выживает семья, его не очень интересовало. Соседи говорили, что Митрич вроде прибился к стае таких же алкашей, те, которые крутятся вокруг самого провидца. А тут на тебе явление блудного папки. И как на это чудо реагировать? Митричу тоже нечего было сказать, не будешь же перед родичами выражать свои эмоции с помощью трех слов и мата. Поэтому он, молча, поставил коробку на стол, сверху положил волшебную свечку, что-то промычал и удалился. Когда он шел обратно к Лене, то почему-то его глаза были мокрые, а в груди что-то давило. Хотелось вдрызг набухаться, прямо до изумления, но праведник в последние дни запретил даже думать об этом. Поэтому страх проклятия от праведника сдерживал даже законченного алкаша. Алкоголь не помогает найти ответы, он только помогает забыть вопросы. А вопросов у Митрича накопилось к провидцу очень много, но задать их ему у Митрича все равно не получалось по причине изумительного косноязычия и великолепного пофигизма. Самое любимое изречение Митрича было «Хусим», только вот сегодня, после посещения родни, психическое состояние у Митрича было несколько расхристанное. Как глубокомысленно прокомментировал его вид Федя. Наш Митрич на слезу упал, проникся моментом. Если раньше у Лени были алкогольные приходы, с их замечательным разнообразием, и бабахус мужик с юмором, то теперь Леню донимали приходы какой-то системы, которая норовила писать ему целые петиции или доставала его голосовыми сообщениями. Хоть здоровье у Лени на волшебной воде и окрепло, мозги тоже поправились в нужную сторону, но он еще по своей природе был далек к анализу происходящих событий. Плыл по течению, периодически изрекая какие-то истины, в смысл которых не особенно и вникал. Но бухать в последнее время Леня прекратил. Многих поражал тот факт, что частенько Леня начинал вдруг говорить на тарабарском языке. Думали, заговаривается отец родной. С Альцгеймером, наверное, наконец, познакомился. Но все оказалось куда круче. Это Леня выдавал истины на разных языках. На каких? Да на разных. Вот турка сегодня удивил до изумления, когда тот подошел к Лене и начал на ломаном языке выспрашивать того, как можно охарактеризовать современную жизнь, хороша ли она или плоха, будет все плохо или хорошо. На что Леня сначала вежливо отвечал на русском языке, что сие неведомо, а затем перешел на турецкий. «Кате я атен наслаэс елеме, Аллах эз злерини дуюнца, кате хайтен неалду унубил миор сундие 10 каддаха кате биркадири сана верир, не олурса алсуны и элду уну эс еле, а заман Аллах, гэзел хайтен неалду унубил миор сундие анларца каддаха и биркадири сана верир». Сегодня, после сытного ужина, сварганенного бабой Маней и съеденного в сопровождении верного Митрича, Леня, наконец, решил вчитаться, что ему такое постоянно пишет система. Сев в кресло в позу медитирующего Вольтера, Леня начал читать тексты. Система писала какой-то бред. Якобы праведнику уже было доступно воздействие 9-го уровня. Ага, ну тогда все ясно, только знать бы еще, Что такое воздействие с 1 по 8 уровень, а тут уже 9. Система оживилась и с радостью начала пояснять, ну, как могла, так и поясняла. Все-таки достучаться до разума Лени была еще та задача. Оказалось, как пояснила система, что теперь Леня мог посетить параллельную альтернативную реальность, только в фантомном виде или внедрившись в живую сущность этой реальности. Зачем это сдалось Лене, система умалчивала. Видимо, по мнению системы это было всем понятно. Как надо внедряться в иную сущность, система тоже рассказала. Это просто, выбираешь сущность и внедряешься. Потом только надо как-то договориться с сущностью, тело-то одно будет, а разумов два. Бывают, знаете ли, эксцессы. А почему нельзя в своем теле отправиться в эту, как ее, альтернативную реальность? Нет, нет, в своем теле никто во всей вселенной в гости в чужие миры не ходит. Первый закон. Микроорганизмы, знаете ли, всякие можете на себе принести соседям, а они, соответственно, наградят вас, только в виде фантомов или внедрения, по-другому никак нельзя. Что такое альтернативная реальность, система тоже пояснила. Это очень просто, точно такой же мир, только в другом времени. Прелесть как хорошо, например, для исторических исследований. Желаете воспользоваться опцией? Леня желал, но не понимал. Надо было посоветоваться с умным человеком. А кто у нас умный? Не Федя же, да и баба Маня не дотягивает до умника. На роль умника был назначен Митрич. Вон у него какая голова большая, как у лошади, холодца может из нее много получиться. Надо бы, конечно, на собаках испытать, но и Митрич вполне сойдет. Тоже лохматый. Леня как мог, разъяснил Митричу, что тому несказанно повезло, прямо счастье подвалило. Надо, короче говоря, сходить в иную реальность, там, значит, внедриться в кого-нибудь, желательно в справного мужика, там оглядеться и доложить о своих впечатлениях лично Лене. Это надо для прогресса. Мы же с тобой оба культурные люди. Назначенный на роль умника Митрич запаниковал. Он наотрез отказался внедряться в мужика. Дескать, он не такой и все такое. Может, вон лучше пусть Федя в мужика внедряется, а Митрич лучше в бабу. Правда, он уже забыл, как это делается. С таким коллективом прогресса не добьешься, грустно подумал Леня. Надо скорректировать эксперимент. Эх, все самому надо делать, вот помощнички. Не понял, ты, Митрич, ничего, не бельмеса, стал объяснять непонятливому помощнику Леня. Внедряться надо умственно, а не так, как ты по своей темноте и глупости подумал. Ладно, не боись, рядом я буду. Пойдем в иную реальность вместе. Как хочешь, но чтоб внедрился в мужика. И точка. Иначе прокляну, пообещал Леня, дрожащему, как осиновый лист Митричу. Да, не дрожи ты так, подумаешь. Сходим быстренько в иную реальность, проветримся. Сам же ведь ты хотел попасть в то время, когда бухло стоило 3,62. Не, отец родной, не хочу я в то время, начал ныть Митрич. Тогда пахать приходилось, чтоб копейку заработать, как папе Карло. А горбатиться приходилось на дядю, потом лучше стало. Работы нет, бухло море, всем все до лампочки, красота. Леня глубокомысленно почесал пузо, сам он весьма смутно помнил то время, которое вроде и было, но которое провел в угаре загулов или по психушкам. Пришлось положиться на слова умного человека. Потом вздохнул и изрек. Ладно, отминусуем лет 10, решил он. Для первого раза в самый раз будет. Чтобы Митрич не перепугался, Леня встал и крепко ухватил Митрича за плечо, затем дал команду на активизацию опций. Затем он быстро втолкнул не успевшего испугаться Митрича в возникшую из ниоткуда зеленую пелену и сам смело туда шагнул. Две искры разума, окруженные ореолом неизвестной земной науки энергии, с легким скрежетом разодрали межмировый барьер и проникли в иное измерение. Там эти искры нашли оптимальное хранилище для своего существования и влетели в него. Город Ростов-на-Дону, 1994 год от РХ. Студент 6 курса ростовского меда Виктор Чеплыгин до сегодняшнего дня знать не знал никакого Миши Тацкого. Да и вообще у него было мало друзей и знакомых. Сегодня вечером он за каким-то бесом оказался в нижней части города на улице имени Седова, в сквере, где был установлен памятник Г. Я. Седову. Здесь достаточно чисто, красивый вид со смотровой площадки на Дон. На лавочке можно посидеть, поесть мороженого. Вот Витя там сидел и ел, искоса поглядывая на молодых и не очень мамочек с колясками, в которых находились малолетние чада. Более возрастные чада здесь же шебаршились вокруг своих мамочек. Мысли вяло крутились в Витиной голове. К слову сказать, Эти самые мысли у него практически всегда вяло крутились. Такой уж был Витя. Малость туповатый, несколько умственно ограниченный, жлобасто интровертированный, серый и бесцветный, хоть и росту в нем было выше среднего. Похерист был Витя, как и многие дети своего времени. Как он смог доучиться до шестого курса, была загадкой для него самого. Скорее всего, это было из-за времени и обстановки в стране. Такое время стало после 91-го года, непонятное время, но, когда вдруг стало можно договориться с преподавателями, которые с удовольствием и сами шли на то, чтобы договориться с нерадивым студентом. Негласно, естественно, преподаватели вдруг поняли, что у них гарантий на дальнейшую жизнь совершенно нет. Всякое может случиться. Может оказаться так, что пойдешь торговать на рынке женскими труселями, за неимением другой работы. Правда, сам Витя и договориться не мог из-за своей бестолковости. Эту функцию за него взял его папаня, новоявленный крутой бизнесмен, который мутил какой-то весьма успешный бизнес. Папаня жил в хорошем доме в пригороде Ростова, в Аксее, а Витя купил от щедрот квартирку в самом Ростове, даже не очень недалеко от мединститута. Не жить же Вите с отцом, с которым к тому времени жила вторая Витина мама, почти такого же возраста, как и Витя. Первая Витина мама сбежала, лет 6 тому назад, с толстым и лысым работником прокуратуры. Но то такое дело, любовь. У самого Вити с любовью было никак. Даже имея квартиру в Ростове и кучу девочек на потоке, он так и не обзавелся подружкой. Скучный он был до безобразия. Девчонки, даже приезжие, предпочитали жить в общежитии, чем с таким фруктом. Да Витя был еще тот фрукт. Необязательный, несообразительный. Всех раздражала его манера долго думать, но так ничего путного и не надумать. Думать и действовать Витя категорически не любил. Вот и сейчас подкралась сессия, а Витя, как говорится, был не в зуб ногой, только на папку «Надежда». Как Витя собрался работать врачом после окончания учебы, была загадка. Правда, говорят, что троечники становятся хорошими врачами, но не в этом случае. Туповатц был Витя, туповатц. А что же Витя любил? А любил он смотреть видик и телек, попкорн любил есть и фастфуд. По видику он некоторые фильмы смотрел уже раз по 10, и ему они нравились. Но спроси у него, что там было в этом фильме, можно было в ответ получить такую ахинею, что не поймешь, нормально ли у парня с головой. А Мишу Тацкого Витя действительно не знал и никогда не видел до этого дня. Но пересеклись они сегодня в сквере у Седова. Один с туповатым видом поедал мороженое, а другой просто шатался по городу после смены. Работяга был Миша, законченный пролетарий. А то ж, он даже когда-то ПТУ закончил. На этом его образовательный уровень резко оборвался. «Зачем нам наука?» – решил Миша. «Проживу и без науки. Надо же кому-то и водопровод починять». Но у Миши не было такого папы, как у Вити. Поэтому Миша жил в общаге от завода, где он трудился. К 1994 году его завод залихорадило, а для заводов это очень плохо, когда их лихорадит. Пролетарии, когда по нескольку месяцев не видят живых денег, они начинают разбегаться. Но Мише и разбегаться было некуда, тогда надо было съезжать с общаги. Работа была безденежная, общага вообще дрянь несусветная, так что Мише в этот жизненный период пришли вилы. Перебивался он шабашками, но то, такое дело. Народ у нас бедный, кто и даст денежек, а кто и бутылкой отделается. Пил ли Миша? Да, как и все его коллеги. Пил, когда было что пить. Сегодня Миша, в отличие от Вити, шел почти целенаправленно. У него в кулаке была зажата бумажка с адресом, якобы хозяин по этому адресу искал сантехника для мелкого ремонта. Поэтому у Миши теплилась надежда, что он что-нибудь и заработает. Странные дела происходили в этом государстве. Люди бедствовали, но к богатству не стремились. А ведь это совсем просто. Купи какой-нибудь завод или нефтяную вышку, банк что ли открой, на худой конец магазин открой, и живи припеваючи. Но народ, расслабленный социализмом, почему-то не очень стремился к богатству. Он продолжал думать, что начальство за него все должно решать. Но Миша даже и так не думал, так как особо нечем ему было думать. Судьба злодейка свела эти организмы, Мишу и студента Витю, в один и тот же день почти в одно место. Специально она, что ли, так поступила. Но факт был налицо, что две совершенно бестолковые личности пересеклись в сквере Седова. А дальше события понеслись вскачь. Вмешался иномирный разум, который повелся на дурацкую идею Лени Праведника посетить альтернативную реальность. Витя уже почти доел свое мороженое, как в голове у него слегка зашумело. Витя даже не стал обращать на это внимание. Наверное, перезанимался науками, решил он. Но он обратил внимание на кряжистого 40-летнего мужика, явного пролетария, с которым был явный непорядок. Этот мужик находился метрах в 10 от Вити, шел себе спокойно и деловито, как вдруг начал хвататься за свою голову и заполошно что-то орать, типа «Вай, уйди, уйди, кому говорю, отвали». Потом этот мужик завалился на колени и стал колотить руками по лавочке с криком «Не хочу, не буду, спасите».